дуло через глушитель, стоило только направить Хонду в сторону пляжа и дать по газам. «Хватит. Закрывается благотворительная лавочка. Свои проблемы надо решать. Ничем особым я Макферси не обязан. Перед МЧСниками только неудобно. С другой стороны, время ультиматума у них еще не вышло. Плюс тоже там не детишки в открытой песочнице играют. И без меня справятся. Сейчас намного важнее успеть до глобала и понять бы еще, как они узнали. Просто совпадение, и у них идет параллельный поиск. Ведь должны были быть какие-то следы. Аренда, чеки, переводы, трекеры какие-нибудь врачебные. Или пора реально параноить и искать невидимые дроны, которые разглядели фотки, пока я их раскладывал на крыше. Во второе верить мне не хотелось. А потом вообще все мысли из головы вылетели. Одна осталась. Как, черт возьми, удержаться в седле? Я гнал напрямик, не выбирая дороги. Просто несся через лес с горы. Точнее, совсем не просто. Больше нервно тормозил или вилял на грани падения теней, появлявшихся на каждом повороте тропинки. Можно сказать, так все удачно прошло в кампусе, что теперь включился эффект зебры и необдуманных решений. А еще пистолет с глушителем так и не забрал у Регины. Хорошо, хоть компактная версия в запасе была. Где-то вдали, на фоне океана, солнце уходило в закат. Если в городе только-только вечерело, то в лесу уже была сплошная темень. Так что вместо того, чтобы сэкономить, наоборот, потерял кучу времени. Да еще схлестнулся с двумя шаркунами. Чтобы не шуметь, завалил их топором. Но и этого не хватило. За мной увязался прыгун. И гнал меня до самого района Нью-Инглет, куда я влетел, будто на съемки кинофильма. Ругал себя за тупость, но реально, аж селфи захотелось сделать, когда представил, как выгляжу со стороны. Закатное солнце, из кустов по крыше какого-то сарая, как по трамплину, вылетает кроссовый мотоцикл. Водитель, то есть я, конечно, держит одной рукой руль, сам в полоборота широким жестом целится из пистолета, преследующая его тварь, и стреляет в черный силуэт из кучи зубов и мышц. Красота. Но как я не ебнулся на асфальт, вообще не знаю. Может, зебра как раз вильнула белой половинкой задницы. Но я благополучно и вовремя бросил попытки подстрелить летуна, крепко схватился за руль и долетел-таки до ровной площадки очередного недостроя. А вот зомби нет. Рухнул на груду стройматериалов и даже вполне успешно напоролся на торчащую арматуру. Выжил, но мобильность потерял. Мне пришлось покурить, чтобы отхлынули последствия нервной поездки. А заодно карту изучить, прикинуть маршрут, да и просто полюбоваться закатом. Как же все-таки прекрасен этот мир. Каждый раз в такие моменты вспоминаю. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Да-да, а еще не слушай, как подвывает поломанный на арматуре прыгун за спиной. Отринь гулкие хрипы шаркунов впереди, выползающих встречать вечернюю прохладу. Я чуть дымом не поперхнулся, когда показалось, что на соседней улице мелькнули бока черного грузовика. Ладно, помечтали и хватит. Щелчком выкинул бычок, поправил закрепленный в разгрузке пистолет и дал по газам. Джомо Кеньята Роуд, затем Хилл Кот Роуд, какие-то узкие безымянные дорожки. Все это я проскочил на максимально возможной скорости. Зомби только просыпались, фермеры и партизаны, наоборот, уже свалили. Идеальное время для прогулки. Плохо, что в ночь. Но есть шанс, что мне действительно показалось. И глобалы предпочтут дождаться утра. Я проскочил Peninsular Highway, широкой полосой, идущей вдоль берега. Выехал на девственно чистый от мертвяков пляж. Погнал на север в поисках нужного дома. Тут опять на меня нахлынуло. Пляж, пальмы, круглое, почти идеально очерченное солнце. Хоть и уходит за горизонт, но будто гонится за мной. Мусора, конечно, много, как прибило к берегу, так и с города нанесло. Но опять же, если поднять глаза чуть выше... Когда-нибудь, когда вся эта кутерьма закончится, я сюда вернусь обычным туристом. Буду тусоваться на лежаках из тростника, пить мохито и со смехом, надеюсь, не истеричным, вспоминать, как здесь было весело. Чем ближе к нужному мне району, тем сложнее стало ехать. Подтянулись участки частных пляжей с заборами, чуть ли не каждые 100 метров. Миновав несколько таких оградок, где легко открывая калитки, а где с применением грубой силы, я наконец разглядел нужный мне участок. Не знаю, как это правильно назвать – риф или мол, или действительно миниатюрный полуостров. Но пляж изгибался, песок превращался в камни, а они, в свою очередь, в неровный участок, заходивший в море и огороженный высоким забором вдоль берега. Да, вид ближайшим соседям явно портит, а сам ничего и не закрывает. Сбоку зашел, и весь участок как на ладони. Камни, кусты и двухэтажный коттедж с гаражом для лодок. Я посмотрел на забор, прикидывая его прочность и высоту. 3 метра. Не факт, что даже прыгун перескочит. Гладкий, но скорее красивый, из каких-то светлых панелей. Неужели функциональный? Прямо кусочек Рублевки на самом западе Африки. Но если там такие заборы километрами тянутся, то здесь шаг влево, шаг вправо, 30 метров по воде, даже с головой не придется нырять, и ты уже на территории участка. А там уже, насколько видно, не забор, а просто декоративный бортик. Я оглянулся на так называемую вторую линию коттеджей, там тоже забор на заборе, и видны только крыши и верхние этажи. На одном из участков показался отблеск, будто внизу кто-то с фонариком ходит. Может, здесь мода такая, чтобы соседи к тебе на участок не заглядывали? Осторожно, пытаясь контролировать каждый угол и каждую подозрительную тень, и прислушиваясь, вдруг за шелестом океана раздастся хрип или чавканье, я закатил байк за стойку стилизованного под тростник и сушеные пальмовые листья пляжного бара. Полки почистили в ноль, ни одной бутылки, где хотя бы на донышке что-нибудь осталось. Но и битой посуды нет, грабили без спешки и даже табличку оставили, что бар закрыт. Я обошел райское гнездышко по берегу. Чуть лучше разглядел дом в современном стиле. Прямая плоская крыша с панелями солнечных батарей, много стекла и деревянных вставок. На участке беседка, несколько пальм, неровные, давно не ухоженные фигуры из кустарника. Ни света в окнах, ни движения, ни тем более вышек с пулеметами. Ощущение, будто дом вымер. Но это еще ничего не значит. Я перебежал в свободное пространство пляжа. Песок отлично гасил звуки шагов. И присел с края участка за самым крупным камнем. Выждал пару минут, прислушиваясь и сканируя пляж. Где-то очень вдалеке послышались выстрелы, но понять, случайно ли это выживальщики или отряд глобалов, было невозможно. Тихонько двинулся вдоль забора и чуть не подпрыгнул, когда надо мной раздался глухой щелчок, и я оказался в ровном круге света. Я бросился назад к камню, и через пару секунд свет погас. А слона-то я не заметил. А точнее, лампочку с обычным датчиком движения. Надо еще в звонок позвонить. В морской сувенирный колокол. Его как раз видно над калиткой. Смысла прятаться уже не было. Как обмануть датчики движения, я не знал. Буду хитрить или поплыву в обход, еще что-нибудь активирую. Да и камера, скорее всего, есть. То, что я их не вижу, ничего не значит. Выпрямился, и уж не знаю, для каких зрителей, высоко поднимая ноги и стараясь не промочить ботинки, сделал вид, будто домой иду. Каждый день тут хожу. А то, что автомат за спиной, да пистолет в руках, так это вместо дипломата или с чем там с работы богатеи возвращаются. Магнитный пропуск, найденный в общаге, сработал. Дверь пискнула, и на доводчике ушла внутрь от легкого толчка. Я опять пригнулся и по всем правилам начал зачистку помещения. Проскользнул во двор, ушел с линии возможного огня, но почти сразу махнул на все рукой, когда датчик света не только высветил меня, но и с тихими щелчками проложил световую дорожку прямо к дому. Убедился, что калитка закрылась, и поспешил к дому. Не нравилось мне здесь. Всплески и стуки воды о камни не давали толком прислушаться, а к ним еще примешивалось мерное гудение светильников. Кусты во дворе, раньше изображавшие местную фауну и героя в африканских сказок, руки бы поломать тому садовнику, который сначала так все реалистично создал, а потом просто забил и перестал за всем ухаживать. Я чуть не пристрелил куст, похожий на человека, сидящего у маленького пруда, когда из веток на голове вылетела какая-то ночная птица. Здесь скорее заикой станешь, чем алмаз найдешь. Я поднялся на крыльцо. Сместился под защиту хлипкого столба, несущего скорее декоративную функцию, но хоть как-то прикрывающего обзор с коттеджей второй линии, и открыл замок. Толкнул дверь. Но она прошла 10 сантиметров и уперлась во что-то. В щель шибануло холодным кондиционированным воздухом, пахнущим сыростью и мертвечиной. Я надавил на дверь с усилием и шорохом, будто что-то тащат по полу, но она медленно поползла внутрь. Под ногами на открывшейся бежевой плитке появилось засохшее кровавое пятно, а потом и клок черных спутанных волос. Еще немного протолкнул дверь и, наконец, заглянул внутрь. На полу лежало мертвое тело. Судя по одежде и длинным волосам, девушка из местных. В затылке огнестрельное ранение. Бежала ли она к двери, или как еще тут упала, уже не понять. Сильно ее сдвинул. Протиснулся внутрь и прикрыл дверь. На стене рядом висел щиток сигнализации. Но экран не горел, и свет не включился. Либо датчик сломан, либо здесь ручное управление. Посветил фонариком по комнате, напрягся от собственного отражения в окне. Широкий коридор, плавно переходящий в большую гостиную. Плазма на стене, стеклянно-круглый стол, заваленный обертками от еды, и два кожаных дивана. Вдоль стен какие-то деревянные скульптуры, тонкие, но вытянутые. В углу стояла ваза с какими-то колючками, а на стене висели декоративные маски, дающие очень нервные тени, стоило зацепить их светом фонарика. Возле окон, на полу, сумка для теннисных ракеток и три раскрытых чемодана с разноцветными тряпками, но ничего не разбросано. Видать, жильцы поленились вещи по шкафам развешивать, но пользуются содержимым. Я так в отеле, когда в командировку приезжаю на пару дней, делаю. Открыл сумку, в угол задвинул и берешь оттуда чистое при необходимости. В гостиной высокий потолок. Вроде это второй свет называется, когда часть верхнего этажа отсутствует. В дальнем углу лестница, коридор и закрытые двери. Не считая трупа под дверью и мусора на столе, все довольно прилично. Много свободного пространства, с виду необжитого пространства. И холодно. Окна закрыты, и кондей пашет без остановки. Убедившись, что на меня никто не нападает, я закрыл дверь на замок и перевернул труп. Подпорчено уже временем, но узнать можно. Ферраха. Та, что пополнее и без пафосного снобизма на фотографиях. По дырке в затылке никаких сомнений в причине смерти не было, а вот причину, которая к этому привела, надо еще выяснить. Нашел уже потемневший след от укуса между большим и указательным пальцем. Тянулась, что ли, к кому-то, а тот ее и цапнул. Я посветил на дверь и насчитал еще четыре пули, застрявших в обшивке. Может, и ошибочно я предположил, что метким выстрелом ферраху свалили. Прошелся по комнате и нашел гильзы. И что мне это дает? Собственно, ничего. Девушку укусили, она побежала, а кто-то не хотел выпускать. В руке у трупа что-то блеснуло, и я присмотрелся и нашел маленький ключик, очень похожий на ключ от наручников. Но следов на запястье у девушки не было. И опять же, что это значит? Хотела кого-то спасти? Устав строить из себя Шерлока Холмса, решил просто все обыскать. Осмотрел чемоданы. Судя по вещам, один мужской, два женских. Лишь мельком глянул на платье, кофточки и косметику. Вот чемодан с рубашками вытряхнул на пол и ногой разгреб содержимое. Рубашка, шорты, НССР, аптечка, трусы, носки. Стандартный набор мужчины в путешествии. Только еще новенький медицинский халат с вышитыми на кармашке инициалами Гультберга. В кофре для ракеток и то больше интересного нашлось, помимо трех ракеток. Никогда в большой теннис не играл, но слышал, что там заморочено все. Разная сетка или струны, и под разные уровни мастерства, и под разные условия игры. Да и цена, скорее всего, заоблачная. Но вот только нафига переть их с собой в самый разгар зомби-апокалипсиса? Это даже не клюшка для гольфа, чтобы от мертвяка отбиться. Помимо ракеток, в кофре нашлось небольшое портмоне, без наличных денег, но с кредитками и дисконтными карточками, в том числе магнитной VIP-картой члена теннисного клуба «Атлетика» в центральном районе Фритауна. Забрал себе. Еще была фотография, где профессор где-то на горнолыжном курорте обнимал белую женщину примерно своих лет. И презерватив в кармашке для мелочи. В общем, что-то типа джентльменского набора. Все так же, не включая свет, я поднялся на второй этаж. И здесь довольно чисто и аккуратно. Как в отеле, куда только заехали. Побросали вещи и убежали гулять, город смотреть. Ванная комната, туалет и две спальни – все двери вдоль одной стены выходили на внутренний балкон со стеклянными перилами. В первой спальне ничего интересного, даже постельное белье не смято. Во второй на полу валялась картина, фотография пляжа в дешевой рамке под стеклом, а на стене, откуда ее сняли, фонарик высветил небольшой сейф, к счастью или к сожалению, открытый. И на первый взгляд пустой, так что к сожалению. На второй более внимательный взгляд, когда я нос уже чуть внутрь не засунул, на дне нашлось несколько бумажек, билет на самолет в Европу с датой, когда уже объявили карантин, и рекламный баннер из Музея мира. Похоже, я и по следам Кати как-то находил, но так тогда и не проверил, зачем он ей. Рекламку забрал, а билет оставил. Потом на всякий случай прошелся вдоль стены, постучал в поисках скрытых ниш, заглянул под кровать и пошарился по пустым шкафам и тумбочкам. Проделал это во всех комнатах второго этажа. Даже в туалетный бачок заглянул и смыл там всю воду. Помнился какой-то фильм, где бриллиант в аквариуме прятали, мол, в воде не видно. Но все тщетно, никаких ни нычек, ни следов. Зато идея появилась. Нашел ручку и вернулся в комнату с сейфом. Сверился с картой на телефоне и с обратной стороны билета написал несколько цифр под видом координатов. В южном районе Фритауна, где-то в глубине национального парка, еще больше глушь, чем заповедник шимпанзе. Прислонил картину к стене и спрятал за него билет, типа случайно из сейфа выпало. Не успокоился на этом и вернулся на первый этаж. Отыскал, куда выбросил портмоне и проделал похожую операцию с фотографией. Только в этот раз написал не координаты, а буквы с цифрами. Типа номер ячейки и код к ней. Фиг знает, но должна же быть в городе где-нибудь камера хранения. Если глобалы сюда едут, то пусть хоть обыщутся следов и намеков, куда Гульдберг делся. Шалость, конечно, так себе. На школьном уровне еще не факт, что купятся, но настроение поднялось. Надо закругляться уже. Еще кухня и лодочный гараж, а я так никого и не нашел. Кухня с гостевым санузлом также ничего не дали. Даже из продуктов нашлось только две банки консервированной кукурузы да полупустая пластиковая бутылка кетчупа. Зато нашлась дверь в подвал, настолько невзрачная, что я сначала спутал ее с кухонным шкафом. И, как оказалось, очень зря.